Ева ждала этого выпада, и все же ей оказалось трудно выдержать взгляд комиссара. «Бог мой, конечно», — сказала она, — «мне и в голову не приходило. Вы что-нибудь обнаружили?» «Обнаружил? Нет, авария как будто сомнений не вызывает». Открыв папку, он на мгновение задумался, а Ева подумала: «А лепра, бедный мальчик, она вовлечет его в катастрофу. Никогда ему не понять, почему она призналась, потому что она расскажет всю правду. Если у этого полицейского есть доказательства, что Мариса... Нет, она не может допустить, чтобы ее уличили во лжи, чтобы ее презирали». «Полагаю, у господина Фожера, как у нас всех, были враги», — сказал Боррель. «Вы не заметили ничего необычного в последние недели его жизни? Ваш муж не был ничем озабочен. Он не сказал вам ничего такого, что могло бы...» «Ничего. Странно. У вас были хорошие отношения?» «Нет». Боррель с усмешкой покачал головой. «Прекрасно, вот это прямой ответ». Он вынул из папки письмо и перечитал его. Ева сидела слишком далеко и не могла опознать почерк, но она почувствовала, что это конец. Фожер сдержал свое слово. «У меня есть любовник», — сказала она, — «для вас это не новость. И поскольку вы хотите все знать...» Боррель подался вперед, протягивая ей письмо. «Прочтите сначала вот это», — сказал он. «Я не должен был бы вам этого показывать, но я рассчитываю на вашу скромность». Письмо писал не Фожер, а круглые тонкие буквы. Где она уже видела этот почерк? «Все друзья Мариса Фожера с горестным изумлением наблюдают за бездействием полиции. Следствие пришло к выводу, что произошел несчастный случай, но это чепуха. Фожер отлично водил машину. Кроме того, он обыкновенно выбирал дорогу в объезд, чтобы избежать крутых поворотов Ансени». Закинув ногу на ногу, Ева держала письмо на колене. Взгляд Борреля помогал ей сохранять выдержку. Она дочитает письмо до конца, не сломившись. «Таким образом, гибель Мариса Фожера вызывает недоуменный вопрос. Почему он не поехал своей обычной дорогой? Да потому что хотел покончить с собой. Он придал своему самоубийству вид случайной катастрофы из порядочности, чтобы пресечь толки. Но если он, человек, который так любил жизнь, совершил самоубийство, значит, его на это толкнули». И вдруг Ева узнала почерк Флоранс. Дома она поищет у себя в секретере. Там наверняка найдутся старые почтовые открытки, посланные из Дании, Швеции в ту пору, когда Флоранс еще не стала... Точно, это был ее почерк. Она его даже не изменила. Глупый, вульгарный почерк. А тот, кто довел человека до самоубийства, преступник. Полиция должна бы поинтересоваться, не причастна ли к смерти своего мужа Ева Фожер. Мое имя вам ничего не скажет, я требую одного – правосудия. Ева сложила письмо. «Мы получаем подобные письма десятками», — сказал Боррель как бы в свое оправдание, «от маньяков, завистников, одержимых, и однако». «Однако?» — переспросила Ева. «Это часть нашей рутинной работы. Мы обязаны проверить». «Вы считаете, что я виновата в смерти мужа?» «Вовсе нет, дорогая госпожа Фожер. В случае с вами, прежде всего, я поддался искушению с вами познакомиться и, главное, хотел вас остеречь. Совершенно очевидно, кто-то точит на вас зуб. Вы не знаете, кто?» Ева с отвращением положила письмо на кончик стола. «О, конечно, знаю», — сказала она, — «но вы мне тут ничем помочь не можете. И однако, если кто-то будет изводить вас, преследовать мое участие...» «Спасибо», — пробормотала Ева, — «вы очень любезны, но я справлюсь сама». Боррель едва заметно одобрительно кивнул головой. Так или иначе, я вас предупредил. Если кто-то попытается устроить скандал, не задумываясь, обращайтесь ко мне. Вам, конечно, неизвестно, в самом ли деле ваш муж имел обыкновение пользоваться объездом, как упомянуто в этом письме. Не имею понятия, я всегда ездила в Лаболь поездом. Впрочем, самоубийство или несчастный случай — это дело не меняет, — заключил Боррель. Он проводил Еву до лестницы. «Обращайтесь ко мне, не задумываясь, — повторил он, — я на месте, можете на меня рассчитывать».